что может пойти не так на свидании с девушкой, по которой сохли все парни? Всего лишь упавший рядом с нами метеорит, от которого мы получили такую дозу радиации, что должны были сдохнуть. Но нет. То, что должно было нас убить, сделало нас сильней. Теперь я, Мор, повелитель радиации, а моя девушка Алина — богиня льда и холода. Отныне нам предстоит не только выжить, но и решить, стоит ли спасать этот жестокий и прогнивший мир. Обложка книги сделана с помощью нейросети. Виктор Молотов. Радиация и лед. Глава первая. Опасный мир. «Какого? Макс, что это в небе?» Алина вскочила с моих коленок и ткнула пальцем в ночное небо. «Чего?» Я оторвал взгляд от глубокого выреза ее футболки и посмотрел наверх. «Твою ж мать! Такой увлекательной прогулки за город у меня еще не было. На метеорит похоже. Ты видел это зеленое свечение? Так ярко! Пошли глянем. Вроде эта штука упала где-то в километре от нас». Доставая телефон из кармана, проговорила Алина. «Такую возможность нельзя упускать». «Думаешь, это хорошая идея?» — усомнился я. «Да ладно тебе! Одним глазком только!» «Хорошо, туда и обратно», — пробурчал я, поднимаясь с земли. «Походу, метеорит упал в той заброшенной деревне», — проговорила Алина. «Холодно что-то». Гладкая кожа девушки покрылась мелкими мурашками. Я снял с себя легкую куртку и накинул ей на плечи. «Спасибо», — улыбнулась девушка. «Такого интересного первого свидания у меня еще не было». «У меня тоже. Пошли скорее, надо успеть до того, как туда подтянется кто-нибудь еще. Я взял ее за руку, и мы побрели по проселочной дороге между пшеничных полей. Ночь стояла прохладная, а звезды ясно сияли над головой. Чем ближе мы приближались к маленькой заброшенной деревне, каких в России полным-полно, тем холоднее становилось. Кожа покрылась мелкими мурашками, в груди засело тревожное чувство перед неизвестным. Но я стиснул зубы, сжал руку Алины крепче и продолжил идти. Почувствовал, что после этого девушка тоже немного успокоилась и практически перестала дрожать. «Боишься?» — спросил я у нее, когда мы прошли мимо первого дома из гнилых досок. «Нет», — ответила она неуверенно. «Вплотную подходить не будем. Если это метеорит, то он может фонить радиацией. Сфоткаешь его или что-то там хотелось сделать, и сразу обратно», — бескомпромиссно проговорил я. «Тогда беги за счетчиком Гейгера», — усмехнулась девушка. «Алина, я не шучу. Там может быть опасно». «Ну хорошо, хорошо», — более мягко проговорила она. «Я поняла тебя и не стану спорить». По мере приближения дыхание все сильнее обращалось в пар. Странно все это. Вроде лето на дворе. Да и в России почти не бывает таких резких скачков температуры. Неведомый объект попал прямо в крышу заброшенной избы. Было несложно отыскать это место, поскольку гнилые доски и зеленая трава покрылись инеем. Мы с Алиной переглянулись, но ни один из нас не мог найти внятное объяснение подобному феномену. «Все еще хочешь посмотреть?» — уточнил я на всякий случай. «А как же?» Мне и самому было до одури интересно, что же там такое. И это любопытство пересиливало страх. А еще я понимал, что чем ближе мы подходим, тем сильнее меня тянет к этому месту. «Я зайду первый. Если там есть подвал, пол может провалиться». «Шуруй! Если что, кину тебе веревку». «Где ты ее возьмешь?» Я покосился на нее. «Здесь 20 домов, если не больше. Уж найду где-нибудь». Алина скрестила руки на груди. «Ладно». Я улыбнулся девушке и поднялся на крыльцо. Вторая же ступенька проломилась, и моя нога застряла в доске. «Твою ж!» Пришлось вынуть ногу из кроссовок, а потом отдельно доставать обувь. В этом доме давно не было ни входной двери, ни окон, а белый иней на старых досках не давал рассмотреть их состояние под ногами. Пусть сейчас и царила ночь, но лунного света кое-как хватало на улице. Меня привлекло слабое зеленое свечение из соседней комнаты. Надеюсь, это не инопланетяне, и сейчас меня не захватят в плен зеленые человечки. Продолжая ругаться про себя, я медленно подходил к источнику своего любопытства, а в груди еще сильнее затрепетало. Пол в соседней комнате был пробит. Через огромную дыру в крыше луна освещала то, что находилось в крошечном кратере под полом. «Алина, я нашел!» — крикнул я подруге. «Иди по моим следам, аккуратно!» «Иду!» — отозвалась девушка, и через пару секунд послышался скрип половиц. «Ну что, что там?» — возбужденно спросила она и наклонилась к кратеру. «Вау! Я же говорила, метеорит!» «А почему тогда он светится?» — спросил я, не в силах оторвать взгляда от этого удивительного камня. Меня тянуло к нему. Но я снова стиснул зубы и переборол такое навязчивое желание прикоснуться к метеориту. В воздухе повисла тишина. Я слышал сбивчивое дыхание девушки, а потом краем глаза заметил, как ее рука тянется к свечению. «Алина, стой!» — выкрикнул я, но мое тело словно окаменело. Она, никак не реагируя на мой голос, продолжала приближаться к камню, а потом прикоснулась к нему указательным пальцем и в тот же миг оцепенела. Ее глаза остекленели, будто покрытые коркой льда. Собрав свою силу в кулак, я смог сделать несколько шагов, чтобы добраться до девушки. «Алина! Алина, ответь!» Я потряс девушку, пытаясь отдернуть ее руку, но палец будто сросся с камнем. «Дура, очнись же!» Я в отчаянии схватил ее палец и камень и попытался оторвать их друг от друга. Но стоило сделать усилие, как инопланетное тело взорвалось ярко-зеленым светом, ослепляя меня. Сознание вмиг померкло. Я очнулся от леденящего душу холода. Мир расплывался перед глазами, а замерзшее тело дрожало. Дыхание обращалось в пар и оседало обратно на моем лице, влажной толикой тепла. Встать удалось с трудом. Алина лежала рядом на боку. Некогда золотисто-каштановые волосы побелели. Я повернул и потряс девушку. Она открыла остекленевшие глаза, и я с ужасом посмотрел на нее. «Что случилось?» — еле слышно простонала она. «Почему так холодно?» Она присела и осмотрелась. «Где мы? Куда ты меня притащил?» — возмутилась Алина. И я понял, что она хотя бы не ослепла. «Никуда», — тихо ответил я, встал и помог подняться девушке. Мы стояли на холоде, посреди мертвой земли. Ни единого растения вокруг, не говоря уже о домах. А над головой простиралось серое небо. Оно походило на пыльную завесу, за которой скрывалось солнце. Мы проверили телефоны в надежде найти связь, но оказалось, что устройства сдохли и превратились в нерабочие кирпичи. «Что будем делать?» — Алина шмыгнула носом. «Я без понятия, куда идти, но нам надо двигаться, иначе замерзнем». Девушка кивнула, и мы пошли в произвольном направлении. Все равно со всех сторон была одна промозглая черная земля. По ощущениям, температура была на несколько градусов ниже нуля. Это хорошо ощущалось в одной майке. Рубашка куда-то бесследно исчезла. Алина продолжала шмыгать носом. Я заметил, как она периодически потирает указательный палец. «Что с рукой?» «Болит чутка», — сипло ответила девушка. «Покажи». Она протянула мне дрожащую руку. И только сейчас я заметил, что вместе с глазами и волосами побелела и ее кожа. Загорелая красавица за ночь превратилась в настоящую снежную королеву. Указательный палец был холодный, как кусок льда. «Ничего не чувствую», — произнесла Алина. «Пойдем дальше, я не могу стоять на месте». «Пошли, убери руку в карман, хорошо?» Она кивнула и спрятала обе руки в карманы моей объемной куртки. Мы шли не то час, не то все три. В таком холоде и минута казалась вечностью. «Это такой сон или мы умерли?» Я искренне не понимал, где мы и как здесь оказались. За размышлениями и не заметили, как мы поднялись выше, пока не увидели край огромного кратера. Мы молча преодолели край воронки. Холод забирал слишком много сил, чтобы тратить их на пустые разговоры. Ни я, ни Алина понятия не имели, куда нас занесло. Поэтому мы больше не стали это обсуждать. Чем дальше мы уходили от кратера, тем теплее становилось. Вскоре земля захлюпала под ногами. Прорезались редкие травинки. Мы не знали, утро сейчас или вечер. В сером небе все было едино. «Ты слышишь?» — спросил я и остановился. Девушка прислушалась. «Нет, что такое?» «Шум мотора. Где-то рядом должны быть люди». Мы осмотрели безжизненную округу. «Вон там!» — я увидел поднимающуюся пыль. «Пошли!» «Думаешь, они будут нам рады?» «А у нас есть выбор», — возразил я. Алина промолчала и отвернулась от меня. Где-то через 10-15 минут мы вышли на путь следования машин. Здесь четко виднелись следы от шин. Идя навстречу колонне старых УАЗов, мы начали размахивать руками. И это возымело эффект. 5 машин остановились, и с первой вышел человек в полной химической защите с противогазом на лице. За ним выбрался второй в такой же форме и глухо крикнул нам: «Стоять! Буду стрелять!» Он направил на нас автомат Калашникова. Мы тут же остановились и подняли руки. Сердце ушло в пятки. «Мы пришли просить помощи! Не знаем, как здесь оказались!» — пролепетала испуганная девушка, пока я пытался оценить обстановку. Осмотрев их форму, понял, что это не наши военные, если это вообще были военные. «Как вы выжили?» — спросил первый мужик таким же глухим голосом из-за противогаза. «Не понимаю вас», — ответил я. «Вчера мы были в заброшенной деревне, а сегодня очутились в огромной воронке». «Ну, а что мне еще оставалось ответить? Я совершенно не понимал, где находился, и в этой ситуации сказать правду было лучшим решением, чем придумывать какую-то легенду без должной информации об окружающем мире». «Звучит неправдоподобно». Второй солдат направил дуло автомата мне в лицо. «Это правда, мы не знаем, куда идти. Покажите, в какой стороне город, и мы уйдем», — проговорил я на одном дыхании. Мне впервые в жизни угрожали оружием, но я не растерялся, прикидывал в голове варианты. «Мы просто ищем помощи», — шмыгая носом пробормотала Алина. Безоружный солдат приблизился к девушке. По ее бледной щеке покатилась слеза. «Что с твоими глазами?» — с глухим интересом поинтересовался он. «А что с ними? Глаза как глаза!» Алина пожала плечами. Солдат обернулся и заключил: «Очередные мутанты!» «Убить?» — спросил вооруженный. «Нет, пусть ребята вяжут их, заберем для опытов». «Что?» — лицо Алины вытянулось от удивления. Я схватил ее за руку и побежал прочь. Хотел вернуться в низину до того, как по нам начнут стрелять. Но не успели мы и 10 шагов пробежать, как в нас пустили пулю. «Стоять! Иначе не промахнусь!» — приказал солдат. Я остановился, но не разжал руку девушки. Мы медленно обернулись. Холод в один миг сменился жаром, растекшимся по всему телу. Казалось, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. Из соседних машин вышли еще 4 солдат в химзащите. 2 держали нас на прицеле, а еще 2 надели на нас толстые наручники. «Жжется!» — процедила Алина, и я заметил, как исказилось ее лицо. «Так и должно быть», — ответил безоружный солдат, отдававший приказы. Нас кинули в багажник 2-го УАЗа, как мешки с картошкой. Колонна тронулась. Кое-как мы смогли сесть среди горы мешков и коробок. «Да вы можете объяснить, что происходит? Где мы вообще находимся?» — начал говорить я. «Заткнись, мутант!» — глухо прокричали мне в ответ. «Заткнусь, когда объясните!» «Слышь, я тебе пулю в голову пущу, как остановимся, если пасть не закроешь!» Я стиснул зубы, но промолчал. Однако надеялся, что у меня будет еще возможность поговорить с ними по-другому. Сейчас-то они все смелые, с оружием в руках. «Положение хуже некуда!» — дрожащим голосом заключила Алина. «Мы выберемся. Положись на меня!» — прошептал я ей. Алина посмотрела на меня влажными глазами и сглотнула. «Обещаешь, ты не бросишь меня одну?» «Не брошу». Спустя минуту Алина снова заговорила. «Руки сильно жжет. Посмотри, что там». Я подтянул рука в куртке и заметил, как кожа девушки вокруг наручников вновь становится загорелой. «Может, они смогут тебя исцелить?» — предположил я. Но не питал иллюзий, что с нами будут обращаться по-человечески. Следовало как можно скорее выбраться отсюда. И у меня уже появился примерный план. Разве со мной что-то не так?» Алина с недоумением посмотрела на меня. Я не успел ответить, как раздался оглушительный взрыв. Судя по звуку, первый УАЗ в колонне попал на мину и машину подбросило. УАЗ резко остановился. Звон в ушах не давал расслышать голоса вояк. Сквозь эту пелену просачивался один лишь мат. Алина в ужасе смотрела на меня. «Это конец», — прочитал я по ее губам и покачал головой. «Нельзя сдаваться», — сказал я, но не был уверен, что она слышит. Раздался звук автоматной очереди. Несколько пуль пробили тент кузова. Я повалил Алину на днище вместе с собой. Пули одна за другой пролетали над головами. Дрожащая девушка прижалась ко мне. Когда стрельба закончилась, тент кузова откинули. «Вот это сюрприз!» — провозгласил мужской голос. «Вы кто такие? Ну-ка быстро выбирайтесь!» Мужчина подал руку Алине и помог ей вылезти из кузова. На этом человеке не было химзащиты, как на военных. Лишь темный капюшон и шарф, прикрывающий рот. В мою сторону смотрели неестественно синие глаза. Люди без химзащиты добивали военных и разгружали уцелевшие машины. «Кто такие?» — повторил вопрос мужчина. «Я Макс, а это Алина», — начал говорить я, пока Алина не ляпнула чего-нибудь лишнего. «Мы не знаем, как здесь оказались. Шли себе по этой пустоши, как нас повязали вояки». «Отпустите нас!» — взмолилась моя подруга. Ее губы дрожали. «Тебе плохо, Алина?» Он пристально посмотрел на нее. «Да не бойся ты, мы тоже мутанты, своих не убиваем». «Запястье жжет», — она протянула к мужчине закованные руки. «Ох ты ж, ребята, дезактиватор быстрее найдите», — крикнул он остальным. «Сейчас снимем, красавица». «Так, а вы кто такие?» — задал я вопрос. «Я Костян, но зовут меня все Синий». «Ясно почему», — прокомментировал я. «Ты главный?» «Нет, я слежу за вылазкой». «Не кипишуй, главному я тебя отведу, если захочешь». «Что вы с нами и сделаете?» — осторожно поинтересовалась Алина. «Привезем в город, накормим, дадим теплую одежду». «Мутанты своих не бросают», — повторил Синий. «С чего ты вообще взял, что мы мутанты?» Я мало что понимал, но искренне хотел разобраться. «Иначе давно бы подохли. Ты хоть представляешь, какой уровень радиации прямо рядом с эпицентром?» «Каким еще эпицентром?» «Термоядерного взрыва». Я открыл рот, но не смог выдавить ни слова. «Ты что, не в курсах?» Костян с прищуром посмотрел мне в глаза. «На вид человек, но живой. Епт, странный ты тип». «Вы все тут странные», — оскалился я. «Синий, нашли!» — прикричал один из людей возле перевернутой машины. Только когда он приблизился, я заметил, что его глаза светятся желтым, будто в них полыхает огонь. «А тебя часом не желтый зовут?» — со всей серьезностью спросил я у парня, в одежде которого оставалась лишь одна прорезь для глаз, да и на руках разве что не было перчаток. «Не угадал», — насмешливо ответил он. «Я — факел». Парень воткнул тонкую карточку в прорезь в соединении наручников, и оковы раскрылись на руках Алины и упали. Девушка принялась растирать запястье. «Ты как?» — обратился я к ней. «Пойдет, уже лучше». Ее голос стал увереннее. «Эй, а почему ты факел?» «А вот почему», — усмехнулся парень и поднял ладонь. Он вытянул вверх указательный палец, и на его кончике загорелся огонь, точно на зажигалке. Я постарался не выказывать удивления, но такой поворот событий вызвал у меня дикий интерес. «Синий, а ты что умеешь?» — спросил я. «Смотрю, больше сбежать не хотите», — угадал Костян задорным голосом. «Я с водой дружу, как-нибудь потом покажу. Лучше скажите, что сами можете. Нам как раз нужны способные люди». «Ничего», — опешила Алина. «Мы обычные люди, не чувствую в себе каких-либо сил», — поддержал я. «Обычные, говоришь», — ответил Синий, приблизившись ко мне. «Я же не слепой». «Ну ладно, в городе разберемся с вами. Едете с нами или здесь подыхать остаетесь?» «Едем», — ответили мы с Алиной одновременно. «Все же лучше, чем подыхать от холода и голода на этой безжизненной земле. А ничего другого мы пока не видели». Синий повел нас в сторону пустоши, где через 500 метров Костян махнул рукой, ему навстречу вышла переливающаяся фигура. В человеческом силуэте отражался свет, и за пару секунд он обрел очертания парня в кепке. А еще через пару мгновений за ним проявились три старых грузовика. «Мрак, вели грузиться. Мы добра навалом захватили», — приказал синий мутанту. «Окей, босс», — мрачно отозвался тот и полез в кузов. За ним вышло оттуда еще человек 10. «Забирайтесь в фургон, поедете со всеми», — указал нам синий. Я забрался в фургон и подал руку Алине. Здесь пахло тухлятиной, отчего девушка сморщила нос. Кресел не было, но на днище был постелен ковер советского образца. «Садитесь к центру, там останется место после погрузки», — вежливо попросил Мрак. «Хорошо», — ответил я, и мы сели в самом центре кузова. «Мрак, а тебя же так зовут. Могу я поинтересоваться?» «Конечно, новенький», — ответил он, и мне показалось, что этот человек вовсе не умеет улыбаться. «Где мы вообще находимся? И что здесь происходит?» «Ты что, с Луны свалился?» «Ну, можно и так сказать. У меня в последнее время большие провалы в памяти». «Так расскажешь или нет?» — настойчиво спросил я. «Ха!» — выдохнул он. «Да нечего рассказывать. 70 лет назад началась Третья мировая. Как дошло до ядерного оружия, так мира и не стало. Но это ты и так знаешь. На месте крупных городов теперь кратеры, как этот неподалеку. Там Нижний Новгород был». «Капец!» — только и смог ответить я. «А зачем вы тех людей убили?» «Они убивают нас, а мы их. Все честно. Сами-то в бункеры попрятались, и теперь на поверхности один фиг не живут. А мы мутировали и приспособились. Все просто». «Неужели вся Земля стала непригодной?» — печально поинтересовалась Алина. «Не вся. Мелкие острова и большую часть Африки не трогали. Ну, а отсюда туда не добраться. А вы пробовали?» — уточнил я. Пока мы разговаривали, люди стали заносить в кузов всевозможные мешки и коробки. Их расставляли точно по периметру. «Мы приспособились к радиации, а там кто знает, что нас ждет. Я не знаю тех, кто добровольно ушел бы туда». «Спасибо, Мрак. Слушай, давай помогу с погрузкой». «А, давай. Лишние руки всегда нужны». Мрачный парень оказался на удивление дружелюбным. Пока я перетаскивал коробки из УАЗа в грузовик, Мрак накормил Алину и выдал ей 2 бутылки воды, а также обед для меня. Когда погрузка закончилась, в длинный кузов забралось человек 10, а Мрак нас покинул. Люди садились на коробки, и мы последовали их примеру. «Эй, ты, знака не видишь?» — окликнул меня седой мужик, единственный без капюшона, когда я собрался примостить свое мягкое место на коробку. «Какой знак?» «Хрупкая, глаза разуй!» Он ткнул в затертую надпись сбоку. «Бери вон тот короб, там тушенка, не промнешь». Люди рассмеялись, и я невольно улыбнулся. Поменяли коробки, я сел рядом с Алиной. Девушка молча смотрела в пол. Когда машина тронулась, парни обнажили лица, не скрывая разнообразных мутаций. В основном выделялись разноцветные глаза, но у некоторых присутствовали черные пятна на лице и руках. У одного парня были острые уши, как у эльфа, а, собственно, так его и звали. Как я понял по разговорам, эльф имеет уникальный острый слух и может услышать переговоры противников за километр, а едущую машину аж за 5. Часа 4 я слушал веселые шутки и истории мутантов, которые ходили в вылазки с другими группами. А я размышлял, сколько же мутантов и обычных людей осталось в этом проклятом мире. И постепенно он становился понятней не только мне, но и Алине. Ее вид становился печальнее с каждым новым рассказом. Внезапно эльф встал и поднял руку. Все резко замолкли, пока он прислушивался. «Червь!» — четко выговорил он. «Твою ж мать!» Тучный мужик без капюшона постучался к водителям и проорал. «Стоять, червь!» Грузовик резко затормозил, и высокие коробки попадали. Раздался звук разбитого стекла. «А теперь все заткнулись», — приказал тот же мужик. По разговорам я узнал, что его зовут Тенью. Я старался дышать бесшумно и сам не заметил, как Алина взяла меня за руку. К горлу подступил ком, давящий на шею точно удавка. Машина резко пошатнулась, а затем кузов накренился влево. Нас завалили коробки, Когда я вскочил прикрыть Алину, один из тяжелых мешков больно ударил меня по спине. «Уходим! Он рядом!» — предупредил эльф. Люди откинули тент и спешно начали покидать кузов. Четверо успели выйти, а мы с Алиной подошли к краю, как прямо под ногами у нас разверзлась огромная воронка, 10 метров в диаметре. Из нее с жутким рыком вылезла голова червя. Существо раскрыло пасть, из которой полезли мощные щупальца, точно у осьминога. Ступившие на землю парни стали первыми жертвами. Они стреляли по щупальцам из автоматов, но те захватили своих жертв слишком глубоко в пасть, чтобы их можно было вытянуть. Алина в ужасе закричала. Кузов внезапно накренился, и мы вместе с коробками полетели в пасть червя. Я схватился за железный прут, на котором крепится тент, а второй рукой крепко держал Алину. Пятеро человек смогли так же, как я, ухватиться и при этом продолжали обстреливать чудовище. Но это лишь злило гигантского мутанта. Мы упали ближе всех к краю, и длинное скользкое щупальце, точно у осьминога, обхватило ноги Алины. «Макс, не отпускай меня!» — завизжала она. Я тянул ее изо всех сил. Эльф выстрелил в щупальце, но оно не желало ослаблять хватку. Червь вцепился в кузов в попытке заглотить его целиком. Щупальце резко дернуло девушку, и ее рука выскользнула из моей.